7. Территория семинарии. 2.17. Генри тяжело упал на посеребрённый лунной тротуар. Что-то буркнул, а вместе с бурчанием полилась кровь, расплескалась по треснутому бетону. В лунном свете она выглядела черной, как кровь жука. Генри долго и тупо смотрел на кровь, потом поднял голову, чтобы оглядеться. Канзас-стрит в столь поздний час спала. Дома стояли темные, лишь кое-где горели ночники. Ага, канализационная решетка. Шарик с улыбающейся физиономией, привязанный к одному из стальных прутьев, покачивался под слабым ветерком. Генри поднялся на ноги, прижимая к животу липкую руку. Нигер приложил его крепко, но Генри приложил Нигера сильнее. Да, сэр. И Генри чувствовал, что по сравнению с Нигером он еще очень легко отделался. «Парню крышка», — пробормотал Генри и, пошатываясь, миновал воздушный шарик. Свежая кровь, продолжающая сочиться из раны на животе, заблестела на руке. «С ним покончено. Сделал сопляка. Сделаю их всех. Будут знать, как бросать камни». Мир покачивался на длинных пологих волнах, тех самых комберах, какие показывали по-стоящему в палате телеку перед каждой серией отдела 5.0. «Арестуй их, Дэнно! Джек грёбаный лорд в порядке! Джек грёбаный лорд очень даже в порядке!» Ключевая фраза, которой заканчивается почти каждая серия отдела 5.0. И Генри мог, Генри мог почти слышать звук, который издавали большие парни с Оаху, когда поднимались на гребень и сотрясали реальность мира. Пайплайн, Шантис. Вы помните Пайплайн? Пайплайн была очень ничего. «Вайп-аут» — безумный смех в самом начале, напоминающий смех Патрика Хокстеттера. Грёбаный пидор. Дрочил себе, как и мне. «Пайплайн» считается лучшей песней о серфинге. «Шантис» — калифорнийская серф-рок-группа. «Пайплайн» — песня этой группы. «Вайп-аут» — еще одна известная песня о серфинге. Что его волновало, так это... Черт, гораздо лучше, чем хорошо. Все просто отлично, все просто замечательно. Хорошо, Пайплайн, седлай ее, не отступай. Мои ребята ловят волну и седлают. Волна и тротуар серфингуют со мной. Седлай волну, седлай мир, но держи... Ухо в голове. Оно продолжало слышать тот громкий дребезжащий звон. Глаз в голове. Он продолжал видеть голову Виктора, поднимающуюся на конце той пружины, с веками и щеками и лбом, татуированным розочками крови. Генри смотрит налево и сквозь застилающий глаза туман видит, что дома уступили место высокой зеленой изгороди. Над ней возвышается узкая, мрачная викторианская глыба теологической семинарии. Все окна темны. Последние выпускники покинули стены семинарии в июне 1974 года. Тем же летом двери семинарии закрылись, и если кто теперь и входил в это здание, то в одиночестве. И по разрешению клуба болтливых женщин, которые именовали себя историческим обществом Дерри. Генри подошел к дорожке, которая вела к парадной двери. Ее перегораживала тяжелая цепь, с которой свисала металлическая табличка с надписью «Посторонним вход воспрещен». Территория охраняется полицейским управлением Дерри. Здесь ноги Генри заплелись, и он вновь тяжело плюхнулся на тротуар. Шмяк! Впереди автомобиль выехал на Канзас с Хоторн-стрит. Свет залил мостовую и тротуары. Генри всматривался в ослепительное сияние, пока не увидел мигалки на крыше. К нему приближался легавомобиль. Он прополз под цепью и свернул налево под прикрытие зеленой изгороди. Ночная роса приятно холодила разгоряченное лицо. Генри уткнулся в траву, поворачивал голову из стороны в сторону, пил, что мог выпить. Патрульная машина проплыла мимо, не снижая скорости. Потом внезапно включилась мигалка, разгоняя темноту вспышками синего света. На пустынных улицах в сирене не было никакой необходимости, но она вдруг заревела во всю мощь. С мостовой донесся визжащий скрип покрышек. «Поймали меня! Поймали!» — запричитал разум. И лишь потом Генри сообразил, что патрульная машина удаляется от него по Канзас-стрит. Мгновение спустя адский, пронзительный вой наполнил ночь, надвигаясь на него с юга. Он представил себе огромного, с шелковистой шерстью, черного кота, прыжками несущегося в темноте, с зелеными глазами и стоящей дыбом шерстью. Оно в новом обличье, спешащее к нему, спешащее пожрать его. Мало-помалу, и только по мере того, как вой стал стихать, он сообразил, что мимо проехала скорая в том же направлении, что и легавомобиль. Дрожа всем телом, Генри лежал на мокрой траве, теперь слишком холодный, борясь. «Пей, друг, веселись, друг рок-н-роль, у нас куриц в сарае». «В каком еще сарае? В моем, а не сарае». Борясь с тошнотой. Он боялся, что выблюет все кишки, если его начнет рвать, а ему предстояло убрать еще пятерых. Скорая и патрульная машина. Куда они направлялись? Разумеется, в библиотеку, к Нигеру. Но они опоздали. Я его прирезал. Могли бы и не включать сирену, парни. Он ее не услышит. Он такой же мертвый, как и заборный столб. Он... «А мертвый ли?» Генри облизнул трескающиеся губы сухим языком. «Будь Нигер мертв, сирена не оглашала бы ночь криком раненой пантеры. Оглашала только потому, что он им позвонил. Так возможно, только возможно, Нигер не мертв». «Нет!» — выдохнул Генри, перекатился на спину и уставился в небо, на миллиарды сверкающих там звезд. Оно прибыло оттуда, это он знал. Откуда-то с неба. Оно прибыло извне, охочее до земных женщин. Прибыло, чтобы ограбить всех женщин и изнасиловать всех мужчин. «Слушай, Фрэнк, ты хотел сказать ограбить всех мужчин и изнасиловать всех женщин? Кто ведет это шоу, глупый человек? Ты или Джессус? Виктор частенько так говорил, или что-то похожее на это?» Оно прибыло из межзвездного пространства. От одного взгляда на звездное небо по коже пробежали мурашки. Слишком оно большое, слишком черное. И так легко представить себе, как оно все становится красным. Так легко представить себе, как из линии огня формируется лицо. Он закрыл глаза, дрожа всем телом, прижимая руки к животу, и подумал: «Нигер мертв. Кто-то услышал, как мы дрались, и вызвал копов, чтобы они проверили, что там такое. Ничего больше. Но зачем скорая?» «Заткнись! Заткнись!» — простонал Генри. Он вновь почувствовал прежнюю ярость. Вспоминал, как они снова и снова били его в те давние дни. Давние дни, которые казались теперь такими близкими и жизненно важными. Как всякий раз, когда он уже думал, что они у него в руках, каким-то образом они ускользали, просачиваясь сквозь пальцы. Так произошло и в тот последний день, когда Рыгало увидел эту сучку, бегущую по Канзас-стрит к пустоши. Он это помнил, да, помнил достаточно ясно. Когда тебя пинают в яйца, ты это запоминаешь. А в то лето с ним такое случалось снова и снова. Генри с трудом сел, морщась от пронзающей кишки боли. Виктор и Рыгало помогли ему спуститься в пустошь. Он шел как мог быстро, несмотря на дикую боль в яйцах и нижней части живота, потому что пришло время с этим покончить. Они следовали по тропе, ведущей к поляне, от которой 5 или 6 троп расходились, словно радиусы паутины. Да, именно здесь играли эти сопляки, и определить это мог не только Тонто. Тут и там валялись обертки от конфет и батончиков, оборванный конец от рулона пистонов, черных и красных. Несколько досок и опилки говорили о том, что здесь еще и что-то строили. Он помнил, как стоял посреди поляны и оглядывал деревья в поисках шалаша, построенного на одном из них. Если бы нашел, то залез бы в него, и, прячься, девчонка, там, перерезал бы ей глотку, а потом щупал бы за сиськи, пока они не перестали бы двигаться. Но найти шалаш он не смог, как не смогли ни Виктор, ни Рыгало. И знакомое раздражение охватило его. Они с Виктором оставили Рыгало стеречь поляну, а сами пошли к реке. Но и там не нашли следов девчонки. Он помнил, как наклонился, поднял камень и...